Еще через мгновение в растерянную толпу, прыгая прямо через дувал, сходу врубились Арсии стражники. «Где Дев? Почему не спалили Дева огнем? У вас же был тут огонь!» — заорали стражники. И, вымещая свою злобу на ни в чем не повинных людях, вместо того, чтобы дальше преследовать Дева, стражники начали рубить и колоть направо и налево. Полилась кровь. Вениамин схватил за руку дочь, упал с нею перед стражниками на колени. «Помилуйте нас!» Стражники не обратили внимания на старика и девушку и продолжали бить всякого, кто попадал под руку. И тогда Вениаминовы зятья, схватив, что попало, горящие поленья ножи, ответно ударили стражников. Соседи прибежали с сабрами, они без раздумья присоединились к соколабам, а соколабам жены несли тяжелые мечи. Стражники, спасаясь от головешек, отступили под тополь, попробовали, загородившись щитами, встать скорпионом. На них прыгнули сверху. К стражникам пришла помощь, но во двор к Вениамину понабежало предостаточно соседей, считай, весь квартал вооружился. 13 арсиев стражников, несших ночной дозор, вспоминали про славу своего дома и сражались хладнокровно. Они умело закрывались щитами, они рубили только наверняка, и они выстояли. Но тут кто-то крикнул: «Да прославятся кабары! Эй, вспомним про славу бунтарей! А чем мы не кабары, чем мы не бунтари?» До сих пор были избитые и раненые. Теперь началось убийство. Старик Вениамин поднял дочку с колен, отвел в дом, снял со стены лук. «Зачем, отец? Ты же всегда учил меня, что умный должен отходить в сторону от драки, чтобы не попало самому. Здесь скоро начнут бить нас с тобой, дочка. Могут убить, если не защищаться. Припри столом дверь. Я буду стрелять, если они попробуют ворваться». Во дворе кричали: «Ишь, бледнолицые пришельцы, через собственный костер попрыгать людям не дали! Искореним бледнолицых! Это они пришлых арсиев стражниками в город наняли! Постоим за родных богов! Бей всех, кто не нашей веры! Да прославится Кэктенгри синее небо! Пылай, огонь мести!» Серах повисла на руке Вениамина. «Не надо, отец, стрелять. Кому мы здесь сделаем худое? Они все наши соседи, гости твои». Во дворе громко пели: «Крепко коням подвяжем хвосты, поднимем черный прах». Это была боевая песня кабар. Вениамин прикрыл одними пальцами глаза, прошептал: «Они убьют нас, дочка». Серах дрожала, как тополиный лист на ветру. Не было страшней дней в городе, чем те, когда вспыхивала песня черного праха. В такие дни Вениамин обычно прятался с дочками в углу дома и только безнадежно молился. «Кабары — ни племя, ни род. Они рождаются из ничего, как пожар, сам загорающийся на болоте. Они — это просто те, кто хочет убивать пришельцев», — так считал Вениамин. Хотя нарицательно имя кабарам дала горькая подлинная история. Рассказывали, что первые кабары восстали очень давно, еще при Абадии. Был Абадий Ишей, управляющим богатством у Кагана, как и его предшественники из оборотистых купцов рахданитов, а вера не местной в синее небо, но вера тех мест на теплом море, откуда их предки были родом, неизреченного бога. Однако до Абадия не выставлялись Иши со своими богами. Абади же призвал с теплого моря левитов-священников, начал строить белый храм для них на лучшем месте в городе посреди острова. Тогда и восстали кабары, хотели четвертовать Абадия, искоренить его род, а заодно всех, кто поклонялся неместным богам. Абадий от кабар бунтарей отбился, и бунтари бежали к кочевавшим рядом венграм-мадьярам. А когда мадьяры поднялись и пошли далеко на Дунай, в Паннонию, строить там свое государство, то с ними откочевали и кабары-погромщики. Те первые кабары давно ушли прочь. Однако до сих пор тлеет дух кабар. Годами их не слышно. Но вот недород, падеж скота, какие дурные знамения, и совершенно из ничего у добрых соседей, вдруг отравляемых ненавистью к ближнему, рождается песня черного праха. И тогда начинаются погромы, ворвутся к такому купцу Рахданиту и вырежут семью с корнем, насилуют у пришлых людей дочерей и жен, поджигают их дома. Вениамин открыл войлок, осторожно глянул в оконце, и вовремя. Кабары уже добили Арсиев и теперь бросились на зятьев Вениамина. Те, прикрывая своих жен и детей, отступали к дому. Огонь костра почти погас, луна зашла за облака. Мечи и сабли звенели в темноте, зятья были крепки, и пыл кабар скоро поутих. Оставив нападение, те пошли раздевать убитых Арсиев, делить добычу. А зятья вошли в дом и пили березовый сок, обтирались полотенцами. «Делите все добро, что в этом доме», — сказал Вениамин. «Теперь все равно не жить здесь». Дочери заплакали. Утешая дочерей, Вениамин увидел, что нет Серах. Взял нож у старшего зятя, пошел ее искать во двор. Луна снова выглянула, а костер немного разгорелся, и никого во дворе Вениамина уже не было. Кабары исчезли, в ничто, как из ничего возникли. Зятья вслед за Вениамином тоже вышли во двор, деловито сложили на костер полураздетые трупы стражников и трупы убитых кабар, прибавили огня. Дочери Вениамина делили наследство, собирали все, что можно было унести, даже то, что, будь это в их собственном доме, посчитали бы мусором, не из жадности, хотели забрать с собой память о доме. Старший зять пихнул ногой закоптившиеся от дыма сосуды, те самые, что свалили с арбы злого Дева. «Ну-ка, глянем на добычу. Выходит, вот и у Дева чего-то отняли. Смотрите, какие-то изваяния на каменных ящиках». «Это гробы», — грустно сказал Вениамин. «Я видел много таких в Хорезме. А у нас, кажется, теперь только род Каганов так хранит прах своих древних предков. Мой отец не настолько знатный, чтобы нас хоронить в разукрашенных гробах. Это не для нас передавать прах по наследству», — сказали дочери Вениамина. Все же зятья подняли и сложили табатаи на арбу. Вениамин одобрил. «Может, за гробами кто вернется?» «Слышал я, что у арабов халиф, когда въезжает в город государствовать, то везет впереди себя гробы с прахом своих предков. Может, голый Дев, подобно халифу, тоже хотел государствовать над нами?» Дочери целовали отца в лоб.